15. Дон Гусман де Рибейра. В 1515 году Хуан Диас де Солис открыл реку де ла Плата. Это открытие стоило ему жизнь. По словам Герреры, река эта, которой Солис дал свое имя, впоследствии стала называться де ла Плата, потому что первое серебро, вывезенное из Америки в Испанию, было найдено на этой реке. В 1535 году Дон Педро де Мендоса, назначенный императором Карлом V, генерал-губернатором всех земель, находящихся между рекою де ла Плата и Магеллановым проливом, основал на правом берегу реки, напротив устья Уругвая, город, названный сначала Нуэстра Сеньора де Буэнос-Айрес, потом Тринидад де Буэнос-Айрес, потом просто Буэнос-Айрес. Это имя окончательно закрепилось за ним. Любопытная и поучительная история этого города, который с первых дней своего существования как будто был отмечен печатью рока. Из наивного рассказа немецкого авантюриста Ульриха Шмиделя, явившегося одним из основателей Буэнос-Айреса, мы узнаем, до какого отчаянного положения были доведены несчастные завоеватели, вынужденные питаться трупами своих соотечественников, убитых индейцами, пребывающими в убеждении, что эти белые люди, явившиеся в их страну, были никто иные, как духи, и потому подлежали истреблению. Странная участь постигла этот город, обреченный на беспрерывную борьбу или с внешними врагами, или с внутренними, которые гораздо опаснее. А между тем город этот, несмотря на беспрерывные войны, ныне один из самых богатых и процветающих городов Испанской Америки. Как все города, основанные кастильскими авантюристами в Новом Свете, Буэнос-Айрес имеет весьма живописный вид. Улицы его прямые и широкие, застроены добротными домами, расположенными в глубине обширного сада. В Буэнос-Айресе имеется много всевозможных монументов. Широкие площади с множеством лавок и потоком праздных людей создают ощущение всеобщего благоденствия, отнюдь не характерного для этой несчастной страны, опустошаемой междоусобной войной. Начав с отдаленного прошлого, мы перенесемся в Буэнос-Айрес на 20 лет назад от того времени, с которого начинается наше повествование. А именно к вечеру в конце сентября 1839 года, то есть к тому моменту, когда тиранство странного человека, в течение 20 лет тяготевшее над Аргентинской республикой, достигло своего предела. Сегодня трудно себе представить гнусную тиранию правительства Розаса в этой прекрасной стране. Хотя было только 10 часов вечера, мертвая тишина господствовала в городе. Лавки были заперты, все улицы мрачны и пусты, и лишь изредка появлялись патруль, тяжелые шаги которого глухо стучали по камням мостовой, или одинокий сторож, совершавший ночной обход, дрожа от страха. Жители, затаившиеся в своих жилищах, рано гасили огни, дабы не возбуждать подозрений полиции. и только во сне находили забвение от страха и всяких напастей. В эту ночь Буэнос-Айрес выглядел мрачнее обыкновенного. Дувший весь день ледяной ветер принес похолодание. По небу мчались тяжелые черные тучи, время от времени рассекаемые молнии. Слышались глухие раскаты грома. Все предвещало страшную грозу. В одном из окон богатого особняка, расположенного в середине главной и самой красивой улицы Санта-Тринидад, за плотными белыми занавесями сквозь густую листву сада светился слабый огонек. Окно это отчетливо выделялось на общем беспросветно темном фоне, привлекало внимание и патруля, и ночного сторожа. Патрули непременно останавливались и взирали на светящееся окно с гневом, либо с затаенным страхом и тоном, не предвещавшим ничего хорошего, бормотали: «Опять этот изменник, Дон Гусман де Рибейра, затевает какой-нибудь заговор против диктатора». Сторожа же состраданием сетовали: «Дон Гусман когда-нибудь доиграется, что его арестуют». В этот-то дом и в эту самую комнату, где горел свет, рождавших такие предположения, мы войдем вместе с читателем. Пройдя сад и галерею, мы увидим справа массивную дверь из кедра, запирающуюся только задвижкой, приподняв которую, можно войти в просторную залу, хорошо освещенную. Меблировка гостиной была чрезвычайно проста. На выбеленных стенах олиповатые картины, которыми Париж наводняет все пять частей света, непременная фортепиано, которая во всех американских домах красуется на самом видном месте, дюжина стульев, круглый стол, покрытый зеленым сукном, два кресла. Алебастровые часы на специальном столике дополняли скупую меблировку. В этой зале человек лет 40 в дорожном костюме расхаживал взад и вперед, бросая каждый раз, как приближался к столику, нетерпеливый и тревожный взгляд на часы. Иногда он подходил к окну, приподнимал занавес и вглядывался в ночную темноту. Однако не мог ничего разглядеть или жадно прислушивался, словно уловив в порывах ветра какой-то исполненный значения звук, но тотчас же убеждался в своем заблуждении, и он снова принимался шагать по зале. Человека этого звали Дон Гусман де Рибейра. Он принадлежал к одной из знатных семей этой страны, происходя по прямой линии от первых завоевателей. Еще в молодости Дон Гусман под началом отца постиг суровое ремесло солдата. Во время войны за независимость служил адъютантом у Сан-Мартена, армия которого совершила знаменитый поход через Кордильеры. С тех пор он постоянно служил то у одного начальника, то у другого, стараясь, насколько это было возможно, не становиться под знамя, враждебное подлинным интересам страны. Это было весьма трудно в условиях постоянных переворотов, затеваемых честолюбивыми людьми, лишенными каких-либо достоинств. Однако благодаря ловкости, а главное прямоте характера, Дон Гусман сумел сохранить порядочность. Когда же Дон Гусман почувствовал подозрительность со стороны Розаса, он подал в отставку и поселился в своем особняке. Дон Гусман – истинный солдат в самом благородном значении этого слова. Никогда не занимавшийся политикой, внушал чрезвычайное подозрение диктатору, главным образом потому, что его благородный решительный характер привлекал к нему соотечественников, питавших к нему такую глубокую симпатию и преданность, что генерал Розас не решался изгнать или каким-то другим способом избавиться от человека, всеобщее поклонение и благородная гордость которого казались ему публичным осуждением его поступков. Как мы уже сказали сейчас, Дону Гусману было 40 лет, но, несмотря на бесчисленные жизненные испытания, годы не сказались на его внешности. Он был высок и статен, лицо живое и выразительное, глаза блестящие, и только несколько серебристых нитей, проглядывающих в густой черной шевелюре, да 2-3 глубокие морщины, запечатлевшие скорее мысль, чем годы, указывали на то, что он достиг середины жизни. Часы недавно пробили 10:30, когда несколько громких ударов в дверь заставили вздрогнуть Дона Гусмана. Он остановился и прислушался. С галереи донеслись какие-то голоса, но о чем говорили и кто, он различить не мог. Через некоторое время голоса смолкли, дверь отворилась и вошел слуга. Судя по всему, доверенное лицо Дона Гусмана. «Что там происходит, Диего?» — спросил Дон Гусман. «Что значит этот шум в такое позднее время?» Слуга подошел к своему господину вплотную и шепнул ему на ухо. «Дон Бернардо Педроза!» «О!» — воскликнул Дон Гусман, хмуря брови. «Он один?» «С ним 4 солдат!» «Что же это значит?» — продолжал Дон Гусман все больше мрачнее. «Что поблизости должно быть, у него спрятано еще 20 человек. «Чего от меня хочет этот человек? Для визита час весьма неподходящий. Дон Бернардо не состоит в числе моих друзей», — прибавил Дон Гусман с горькой усмешкой, «чтобы позволить себе без всякой на то серьезной причины поступать столь бесцеремонно». «Это я имел честь заметить ему». «И тем не менее он настаивает». «Да. Он сказал, что должен сообщить вам что-то чрезвычайно важное». Дон Гусман сделал несколько шагов, потом, вернувшись к своему слуге, продолжал. «Послушай, Диего, позаботься, чтобы все слуги вооружились без шума и ждали моего сигнала. Только действуй осторожно, чтобы не возбудить подозрения». «Положитесь на меня, сеньор», — ответил старый слуга с преданной улыбкой. Уже 30 лет Диего находился в услужении у семейства Рибейра, постоянно доказывая своему господину безграничную преданность. «Хорошо, хорошо», — ответил Дон Гусман веселым тоном. Я знаю, на что ты способен. А лошади? Продолжал слуга. Пусть остаются на месте. Итак, мы едем, несмотря ни на что, удивился Диего. Мы едем тем более скоро, ответил Дон Гусман, наклоняясь к слуге, что есть опасения, не обнаружилось ли кое-что. Надо ввести их в заблуждение. Диего кивком головы выразил свое согласие. «А как же быть с доном Бернардо?» — спросил он. «Проси его войти. Я предпочитаю сразу узнать, в чем дело». «Благоразумно ли вам оставаться наедине с этим человеком?» «Не беспокойся за меня, Диего. Он не так страшен, как ты думаешь. Разве у меня нет пистолета?» Старый слуга, вероятно успокоенный этими словами, вышел, не говоря ни слова, и через минуту ввел человека лет 30 в полковничьем мундире аргентинской армии. При виде этого человека Дон Гусман широко улыбнулся и, сделав несколько шагов навстречу, сказал: «Добро пожаловать, полковник Педроза. Хотя время немножко позднее для визита, я, тем не менее, рад вас видеть. Сделайте одолжение, садитесь». Он придвинул полковнику кресло. «Вы меня извините, когда узнаете причину, которая привела меня к вам», ответил полковник изысканно вежливо. Диего, повинуясь, хотя и неохотно, повторенному господином знаку, скромно удалился. Сидя напротив, гость и хозяин с нарочитым вниманием несколько минут рассматривали друг друга, как два дуэлянта, готовых к сражению. Дону Бернардо Педроза было лет 28. Красивый и стройный молодой человек с благородными изящными манерами. Овальное лицо, большие черные глаза, как магнитом притягивали собеседника. Прямой нос красивого обриса, рот с затаившейся в уголках его усмешкой, черные усы, широкий лоб, лицо, слегка тронутое загаром, все это придавало его лицу, обрамленному шелковистыми кудрями великолепных черных волос, несмотря на несомненную красоту черт, надменное властное выражение, внушавшее инстинктивное отвращение. Изящные руки в лайковых перчатках и ноги в лакированных сапогах также свидетельствовали о его знатном происхождении. Вот как выглядел человек, который почти в 11 часов вечера явился к дону Гусману де Рибейро и настоял, чтобы его приняли под предлогом, что он желает сообщить нечто важное. Что же касается нравственности этого человека, то это в полной мере обнаружится по ходу повествования. Поэтому сейчас не станем на этом задерживаться.